Дело в том, что это была маленькая речь. А Фредерик Барбаросс был человеком, чьё имя все знали хуже. Он был самым сильным из европейских королей. Ну, умирает на ручье. Ибо на все шутки говорит, вода, которая дали мне до себя, это колено. Ибрахир говорит, и потом, после того, как умер король, болезни распространились среди них и разобщенности. И к тому времени, как они достигли Аш-Шамма, они выглядели, как будто они вышли из могилы. Анна Ибрахир говорит, к тому времени, когда они достигли Акка, от 300-тысячной армии осталась 1000. Всего 1000 добралась, чтобы встретиться во времени 300 тысяч. Так что кто был прав? Те уламы, что бежали, или Салахаддин? Есть письмо, посланное Барбароссой Салахаддину, там он говорит так высокомерно и гордо, и угрожает Салахаддину. И говорит, я даю тебе 12 месяцев, чтобы ты убрался со своей армией, иначе я сделаю тебе это и то, бросая вызов Алия Аллаха. Так что Аллах Азаудал хотел унизить его. Барбаросса сделал обет, что он вступит на святую землю. А когда он умер, не достигнул святой земли, его сын хотел отнести его мертвое тело на святую землю, чтобы выполнить обет своего отца. Так что они положили мертвое тело в кипящую воду, а потом пронесли его в точку и залили его уксусом, чтобы сохранить тело и выполнить обет. Тем не менее, тело гнило и вывалилось из бочки, и не пришлось оставить себя по дороге. Тело Азраудал не позволил ему выполнить свой обет, достигнув святой земли. Если вы хотите сражаться с религией Аллаха, вот что с вами будет. Ибн Ахир говорит, «Валайла лутфу Аллах». بإهلاك ملك الألمان وإلا لكان يقال إن هشام ومصر كانت المسلمين. ابن أثير говорит, если бы не забота Аллаха за эту уму, убив германского короля, мы бы говорили бы сегодня, что Египет и Сирия когда-то были мусульманскими. Он говорит, мы бы потеряли Ашам, который ходит в Сирию, Ливан, Палестину, Иордания, а также Египет. И мы говорили бы, что когда-то они были мусульманскими землями. Вот насколько серьезна была эта угроза. Аллах Азаудал хотел дать Фредерику своим рабам, поэтому пошли бы 300 тысяч или 3 миллиарда, которых не было бы разницы. Потому что Аллах Азаудал хотел дать им победу. Таким образом, если Аллах Азаудал хочет какой-то результат, если он хочет дать победу этой уме, он создаст для этого условия, которые позволят этой победе свершиться. Итак, мы установили, что это правило действительно. И давайте теперь посмотрим на наше время. Во-первых, история повторяется. Верьте в это или нет, но наше время похоже на время до Салахаддина. Мы живем во время, которое похоже на время до Салахаддина. Так что значит ли это, что следующим будет время Салахаддина? Давайте посмотрим на ситуацию до Салахаддина. Была разобщенность среди нашей умы. Ибн Касир говорит, «Ваха амру хилафа биджриббан». واستقل من وراء الأطراف ولم يقم على خليفة حكم غير بغداد وأما بقية الأطراف من كثير ذلك خلافة الرينة هو очень очень слабо и каждое мусульманское государство становилось великим. Халиф правил только Багдадом. Это было все, чем он правил. Басрой правил Ибрайк, Хузистаном правил Хабри Абдулла, Персией правил Имар ад-Даула, Карманом правил Абри Али ибн Мухаммад. И также с другими областями, такими как Газир, Египет, Хорасан, Шам, Африка, правили разные правители. Так что мы видим, насколько разрушена была ума. И это похоже на наше время. Так что история повторяется. И были времена, когда условия были такими же, как условия, через которые проходим мы. А за этим следовала победа для ума. Так что мы не должны терять неделю и думать, что раз наша ситуация так плоха, что нет для нас выхода из нее. Нет, это не правда. Когда вы достигаете самого дна, у вас нет другого пути, кроме как наверх. И мы достигли самого низкого уровня, мы же уже некуда. Так что теперь дорога только вверх. Итак, мы не видим конце крыла. Ибн Ахир говорит, что Аль-Андалус был разделен на 4 государства. И каждым государством правил человек, который называл себя Амир Аль-Муминин. Он говорит, что это стало шуткой. Так что это уровень разобщенности, который может быть даже хуже, чем мы имеем сегодня. Тогда была сильная привязанность к власти. Это также похоже на ситуацию правительства сегодня. Ридван бин Тачас Сиджуки, он был двоих своих братьев, чтобы править самому, и он попросил помощи у братья Мия. Город под названием Араха разделился между двумя амирами. Один из них попросил помощи римского короля. Куртури во времена фитны, человек по имени Умайя ибн Абдур-Рахман ибн Хишам, он захватил дворец. Не всю Куртуба, а дворец. Он выглянул в окно и утверждал, что он Али. Кто-то сказал ему: «Ваши дни, просьба на Умайя, закончились, тебя убьют». Он сказал: «Дайте мне брея сегодня и убейте завтра, если хотите. То есть дайте мне бетамину хотя бы один день». Также было большое неравенство в доходах людей. Были очень богатые и очень бедные люди. Мы имеем это сегодня, и это было у меня раньше. Говорится, что тот султан Малик-Шаха, Йомаха, свадебные подарки, которые ей дали, составляли 130 верблюдов, груженных золотом и серебром. Но были люди, которые, например, умирали от нищеты, и они ели собак. И в году 448 похитили. Был случай, когда человек продал свой дом и 20 килограмм муки. Также среди людей была распространена пассивность. Пассивность среди людей – это не что-то новое для ума. Бывает на периоды, когда люди очень пассивны. В году 361 по Хиджре, и это упоминается Ибн Афиром, он говорит, что римская армия атаковала Араха. Так что делегация отправилась из Араха в Багдад. И они отправились к королю Бахтияр Буайхи. И они нашли его занятым на охоте. Так что люди хотят, чтобы пришел и сражался в джихаде и забил, а ты занят охотой, ты должен заниматься делами ума, ты занят охотой. И это не что-то новое. В США, когда я был там, я помню, как один король из арабской страны приехал посетить Вашингтон. И обычно, когда лидеры из мусульманских стран приезжают в Америку, надлежащим делом считается встреча с мусульманской общиной. Также посольство этой страны назначило встречу с лидерами мусульманской общины на вторник. И это было внесено в его официальный график. Но в понедельник позвонили из посольства и сказали мусульманской общине, что король очень занят во вторник. И они извинялись, что он не сможет прийти на встречу. Так что мусульмане подумали, наверное, у него какая-то очень важная встреча с каким-то высоким чиновником из правительства. Будет просить денег или что-то еще. Вроде то, что они обычно там делают. И потом приходит весть, что этот король вместе со своей женой во вторник пошел смотреть 4 фильма в кинотеатрах. И это было то, что сделало их очень занятыми во вторник. Они ходили из одного кинотеатра в другой, чтобы смотреть фильм. И это дает нам представление, что за люди правят нашими делами. Это люди, которым нельзя даже доверять в магазин, а они правят странами. И потом мы услышим, что они якобы аулия умур, что мы должны им давать брая, и против которых нельзя идти или что-то говорить. В любом случае, возвращаясь к делегации, которая нашла короля занятым охотом, они сказали ему, что то, что ты делаешь, это неправильно, что сражаться, потому что он сражался с мусульманским королем в то время, что сражаться с мусульманами неправильно, он должен сражаться с римлянами. Он сказал: «Аллаху Акбар, давайте делать джихад фи сабилля, собирайте деньги для меня». Они собрали деньги и отдали ему. А он использовал их на свои собственные нужды, забыл о джихаде фи сабилля. И, кстати, сегодня, когда они собирают деньги для Палестины, в итоге они используют это сами. Это не доходит до мужчин. Никогда не доверяет этим правительствам. Мелочь даже, если он был. Бонапир также рассказывает, что когда крестоносцы достигли Аршама, Аль-Каиди Абу-Али ибн Амар из Триполи, из Ливана, отправился в Багдад, чтобы мобилизовать людей, чтобы те пришли к ним на помощь. Потому что Багдад все равно считался хоть и символическим, но центром халифата. Так что туда шли, когда хотели заручиться поддержкой. Итак, Хадри отправился в Багдад, он сделал хутбу в центральной мечети Багдада, призывая людей на джихад и сабилля. И люди были очень восторжены об этом. Они пошли готовиться, чтобы присоединиться к мусульманским армиям. И султан также пообещал, что он пришлет армию. Но ничего не произошло. Никто не пришел. И Хадри вернулся в Триполи. И узнал, что к тому же Аль-Убайдин захватили Триполи. Аль-Убайдин – это шииты. Кажется, он потерял и свой город. Таким образом, мы не должны терять надежды, если мы видим подобные вещи сегодня. Это случалось и ранее. И Аллах Азаваджа раскает это. Так что это во-первых. А во-вторых, Аллах Азаваджа готовит уму к предстоящему этапу. Когда я был молод, лет 20 назад, у меня была книга под названием «Аль-Хитан» от Ибн Кафира. У Ибн Кафира есть энциклопедия про историю под названием «Аль-Бидая ва Нихая» – «Начало и конец». И это буквально это. Он говорит об истории с самого начала, сотворения Земли, и он говорит до конца, до ёма и до ляма. И эта глава, которая говорит об Аль-Фитан, хадисы про конце времени, была взята и напечатана, эта дальняя книга под названием Аль-Фитан. И у меня была эта книга, когда я был молод, я перечитывал ее. Когда я был молод, я читал ее, я думал, субханаллах, это будут замечательные времена, но это будет очень нескоро. Потому что хадисы говорят об определенных местах. Естественно, возрождение будет подтверждением уму. Но определенные места Расул Ассалям подчеркивал, и о которых говорил больше, чем об остальных. Этими областями являются Аль-Ирак. Расул Ассалям сказал, что Асаид, Ахлин Ирак, дадут помощь Аль-Махди. Хурасан, которым является сегодняшний Афганистан и некоторые соседние области. Говорится, что черные примерно выберут из Афганистана. Ашам. Большинство хадисов говорят об Ашаме. Ашам – это Сирия, Палестина, Иордания, Ливан, а также Йемен. Об этих местах говорится в хадисе. Я упоминал вам хадис об Адлен Абьян. 20 лет назад, когда я читал эту книгу, какова была ситуация в этих четырех местах. Аль-Ирак в то время был базисским правительством, который был официально светским, официально против религии. И иракцы, которых я знал, были самые далекие от религии среди арабов. И они относились серьезно к секуляризму, и они относились серьезно к баасизму. Они были чистыми националистами. Я говорил, субханаллах, Аллаху алим, когда Ирак изменится? Это будет очень скоро, субханаллах. Далее Хурасан. В то время, скорее всего, афганский джихад еще не начался, и он был коммунистическим. И что хорошего может прийти от коммунизма? Афганистан был коммунистический. Джихад начался в конце 70-х. Новости начали выходить в начале 80-х. Так что это второе место. Третье место – Ашам. И центр Ашама – это Палестина. И палестинцы, которых я знал, проклинали Аллаха Азауджа и проклинали Ислам Аулбула. Так что они проклинали религию, когда разговаривали. И репутация у них была как у развратных, пьющих фасад. И Сирия также была баасистской. Ливан назывался Парижем Ближнего Востока. И это была зона для вечеринок. Когда арабы хотели вечеринок, они ездили в Бейрут. И скорее всего, вы не помните эти дни. Мы говорим о лет 20 назад. Аллаху алим, если вы были достаточно взрослые, чтобы помнить это время. Так что вот такая была ситуация в трех странах тогда. И, наконец, Йемен. Та часть Йемена, о которой говорится в хадисе, это юг. Адр-Абьян. Южный Йемен был единственной коммунистической страной в арабском мире. Так что, я говорю, победа должна быть очень и очень далеко от нас. Забудь о том, что это будет в моей жизни. Субханаллах, в течение 20 лет посмотрите, где мы стоим сегодня. Сначала джихад начался в Палестине. Более того, Палестина дала шахады и ее важность в настоящем времени. Принцип шахады, принцип истиршхады начался в Палестине. В Палестине шахада, истиршхад – это культура. Люди празднуют шахаду в Палестине, они празднуют ее как свадьбу. Когда шахид идет и отдает свою жизнь Аллаху, и его семья делает тент, встречает и приветствует людей, которые приходят поздравить их о шахаде, как будто он женился. Это Палестина. Люди, которые были дальше всех, которые проклинали Аллаха Аз-Заджал и Дин Аузилла, стали теми, которые начали эту культуру шахады сегодня. Они те, кто начал то, что мы называем мученические операции. Не они придумали это, но они сделали это популярным. Афганистан, земля Хорасана, коммунистическая страна, превращается в землю джихада и сабилилла. И мы, возможно, можем утверждать, что джихад в Афганистане повлиял на каждый другой джихад в мире. Любой фронт джихада сегодня, мы видим, что в нем есть след афганского джихада, так или иначе. Таким образом, коммунистическая страна Афганистан, где, наверное, самый высокий уровень безграмотности в мусульманском мире, люди, которые знают очень мало об исламе, так что они небольшие улама, а и те, кто начал джихад 21 века, этого века. Тадждид джихада был оттуда. Абдулла Азан, его ильм распространялся из Афганистана. Итак, это Хурасан. Аль-Ирак. Кто думал, что Ирак будет землей джихада? Кто мог себе представить такое несколько лет назад? Земля Саддама Хусейна превратится в землю джихада. Даже американцы просчитали. Они думали, что они войдут в Багдад и их будут встречать с розами. И субханаллах, Ирак превратился в новый фронт джихада для мусульманской умы. И самый важный. Земля Ирака готовится Аллахом Абдал-Джалла. Иракцы, без этих 12 лет санкций и без первой войны в заливе, и без всего этого, не стали бы новыми муджахидами для нашего времени. Это буас для них. Аллах послал людям Ирака не один буас, а несколько буасов. потому что пока был Саддам, это не могло произойти. Но Аллах Азза ва Джалла убрал их лидеров. Американцы пришли, чтобы убрать их лидеров. Они не знали, во что они ввязли. Они заменили Саддама, лидеров муджахидов. Они ввязли в большие проблемы. И Аллаху Алим, это будет той рекой, в которой они их путали. Также Южный Йемен, коммунистическая арабская страна, превращается в место, где происходит исламское возрождение. И это исламское возрождение имеет центр где? В Аден-Абьян. Это определенное место, которое упомянул Расулиллах, саллаллаху алейхи ва саллям. Так что в течение очень короткого времени, в течение 20 лет, все это происходит. Разве это не показывает нам, что победа близка, что она приближается? Разве это не показывает нам, что эти определенные места, которые Расулиллах, саллям, подчеркивал, говорил в хадисах, готовят с Аллахом Азза ва Джалла для следующего этапа? Аль-Ирак, Аш-Шам, Хорасан, Йемен. Готовят с Аллахом Азза ва Джалла для того, что следует за этим. А что следует дальше, это Аль-Малихама. Потому что Расулиллах саллям говорит об этих местах в контексте Аль-Махди и Аль-Малихама. Аль-Малихама – это эпическая битва, которая произойдет между мусульманами и Ар-Рум. Ар-Рум – это то, как арабы во времена пророка саллям именовали европейцев. Так что сегодня это включает все ответвления Европы, включая Америку, Австралию и так далее. И за этим последует глобальный хилаф, потому что битва уже не будет локальной. Мы живем в глобальной деревне. Поэтому ты либо выигрываешь все, или проигрываешь все. Это не так, что можно выиграть маленькую локальную битву и править тем местом, и они оставят тебя в покое. Это не как раньше, до того, как эти огромные воздушные силы были придуманы людьми. Раньше, если вы захватите гору и построите мощную крепость, вы могли бы удерживать ее годами, десятилетиями, даже веками, и никто не захватит вас. Сегодня они пошлют Б-52, и он разбомбит вас вместе с крепостью. Таким образом, предстоящая битва будет выиграть все или проиграть все. И это Аль-Малихама. Или как это ее именуют христиане, Армагеддон. Так что это будет последняя битва между куфром и иманом. И это будет битва, которая даст победу мусульманской уме. Это не конец, естественно, потому что, как мы знаем, еще будет Ад-Даджал и Я'юдж и Ма'юдж. Но эта битва установит исламский халифат в глобальных масштабах. Итак, это признак того, что мы приближаемся к этим временам. И если мы приближаемся к этим временам, вы точно не хотите сидеть в стороне и упустить весь этот аджр, эту золотую эру. Потому что это золотая эра. Ведь люди читали эти хадисы и мечтали быть там. И вот вы живете в эти времена, сидите в стороне. Как Абдулла Азам сказал, джихад был рынком, который открылся. Люди заработали много денег, и рынок закрылся. Это не продлится вечно. Если вы будете сидеть в стороне, если вы будете колебаться, если вы не активны, вы потеряете. Потому что шанс будет только один раз. Также нужно упомянуть, да, это золотое время, но этот хаджр не будет продаваться бесплатно. Он потребует многое. Потому что это высочайший статус, он потребует много жертвований. И поэтому только лучшие из лучших, те, кого Аллах Аз-Заджа выбирает, смогут продолжать до конца. Потому что фитна будет серьезной. Чтобы дать вам представление о том, насколько серьезной будет фитна, Расулиллах саллям говорит об этой армии, которая встретит римлян в Аль-Малихама. Он говорит, что эта армия, треть из них отступит. И помните, что они лучшие. Потому что только верующие, только мукмины выйдут на эту битву. Тем не менее, треть из них прямо там отступят. Что говорит Расулиллах о них? Он сказал, они те, чья тауба не примет Аллах вот до их смерти. Аллах, они мукмины, они вышли из Сабилила, муджахидин, дошли до передовой. Из-за того, что они отступили, тауба не примет Аллах Азза ва Джалла вот до их смерти. Вот насколько серьезно будет эта фитна. Итак, чтобы выжить в эти опасные времена, человеку надо много имана. Потому что это особый статус, это особое время. Аджр настолько велик, так что он будет дан только тем, кто силен. И мы просим Аллаха Азза ва Джалла делать нас таковыми, если мы доживем до этих дней. В-третьих, другой признак, что мы приближаемся. Фундаменталисты на Западе на подъеме. И религия все больше вмешивается в государственные дела. Журнал Newsweek опубликовал статью о Буше и Боге. И они цитировали некоторых европейских ученых, которые говорили, что американская внешняя политика имеет много разных влияний или целей, которые двигают ее. Одна из них – это религия. Но они говорили, что впервые в американской истории они чувствуют, что религиозные цели могут быть главными мотивами за некоторой частью американской внешней политики. Буш сказал Махмуду Аббасу, что Бог сказал ему пойти в Афганистан. Это Бог сказал ему. Ни Конгресс, ни американский народ, ни Конституция. Бог сказал ему вторгнуться в Афганистан. Я вторгся, мол, туда, потому что это приказ от Бога. И такое происходит впервые. Дания, которая является одной из самых светских стран Европы, была тем местом, где началась атака на Расулуллаха Сарасана. Кто мог подумать, что эта маленькая страна станет причиной для такого огромного события, которое еще не закончилось, и события, которое повлечет объединение Запада против мусульманской уммы в этом вопросе. Запад не оставил Данию одну. Они поддержали Данию на официальном уровне. Также население западных стран это очень ясно поддерживает то, что произошло в Дании, потому что шведскому министру иностранных дел пришлось уйти в отставку после того, как она закрыла веб-сайт, который показал эти образы. Ей пришлось уйти из-за общественного давления. Она потеряла свою работу министра иностранных дел из-за этого вопроса. Таким образом, Запад приближается к фундаментализму, когда они имеют дело с мусульманами. Это не значит, что они становятся религиозными людьми, нет. Они не религиозные люди, они дальше всех от учения сегодняшней Библии. Но они становятся очень религиозными, когда это касается отношений с мусульманами. И также есть заявление уважаемых религиозных лидеров Запада. Например, Франклин Грэм, сын Билли Грэма, который был одним из самых известных евангелистов США. Он делает заявление, что ислам – это религия зла. Также Пэт Робертсон говорит, что мусульмане – это Ябюдь и Мабюдь. Странные заявления типа этих верят все на подъеме, они не уменьшаются, а увеличиваются. Это признак того, что мы приближаемся к Аль-Мархама, потому что психологическая подготовка для Аль-Мархама уже на месте. Ведь любая битва начинается в сердцах перед тем, как она дойдет до поля битвы. Нужна мотивация в сердце сначала. И эта мотивация начинает формироваться на Западе. В-четвертых, до того, как Аллах Азаваджал утвердит уму, она должна пройти стадии перед тем, как достигнуть последнего пункта назначения. Как в поездке на поезде. Необходимо проехать первую станцию, вторую, третью. Есть некоторые станции, которые ума должна пройти. Одна из этих стадий – это аль-ибтила, испытание и неприятности, тесты. Аллах Азаваджал, сура Тауба говорит: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين ورجاء. Неужели вы полагали, что вы будете оставлены, не будете подвергнуты испытанию, пока Аллах не распознает тех из вас, которые сражались и не избирали себе помощников, кроме Аллаха, Его посланника и верующих? Также Аллах Азаваджал говорит в суре Аль-Имран: или вы полагали, что вы идете в рай, пока Аллах не узнал тех из вас, кто сражался и кто был терпелив? Таким образом, это две стадии, которые вы должны пройти перед тем, как вы войдете в джанну, и перед тем, как вы утвердитесь на земле. Джихад и сабилилла, и валя и аль-бара, лояльность и отчуждение. Итак, пока эти два вопроса не станут ясными, не может быть утверждения на земле. Ума должна сражаться в джихаде и сабилилла, и уме надо сделать ясным, что их валя или лояльность к Аллаху, к Расулуллаху и к верующим, и что их бара – отчуждение от шайтана и кафиров. Некоторые ученые, некоторые исламские движения пытаются убежать от этих двух станций. Но невозможно убежать от этих двух станций, если вы хотите получить тамсин. И тест сейчас происходит с уммой. Аллах Азаваджал испытывает уму. И вас ставят в ситуации, когда вам надо делать выбор между имамом и куфром. Это часть испытания. И испытание начинается сверху, и оно идет ниже. Оно начинается с королей, ученых, а потом спускается на людей за ними. Теперь для королей тест уже закончен. Халас, они уже выбрали Аль-Куфар. Аллаху Алим, я думаю, все результаты уже были получены. Теперь уламма проходят испытания. Их испытывают. Вы с нами или вы против нас? Буш испытывает их. И он назначает их королей и президентов, чисто как полицейских для Буша, чтобы они работали на него. Вы либо с нами, или против нас. Вы должны сделать выбор. Нельзя быть посередине. Нельзя стоять по обе стороны ограды. Уже нельзя. Теперь надо делать выбор. 10 лет назад, да, можно было. Можно было дать красивую хутбу о джихаде и сабилиллах, и потом пойти на обед с королем. И не было никаких проблем. Но теперь нельзя играть обе роли более. Вы должны ясно определиться с кем вы. Так что этот серый образ исчезает. И поэтому Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Устав иман, ла ифарра фи, ва фастав куфр, رسول الله صلى الله عليه وسلم сказал, что это испытание продолжится, пока два лагеря не станут полностью отделены. Лагерь имана без нифака и лагерь куфра без имана. Пока все смешано, не может быть утверждения уммы, пока эта смешанность не удалена. Саид Кутб упоминает в его книге, он говорит, что Аллах Аз-Заваджал не утверждал пророков на земле, пока не становилось ясным, что с ним опроповедует его. Это не случалось, когда все смешано. Так что сейчас умми надо разделить на муминов и мунафиков. И Аллах Аз-Заваджал предопределил, что Буш будет частью Тресфа. Он тот, кто испытывает людей с одной стороны, и муджахиды испытывают умму с другой стороны. Таким образом, муджахиды с одной стороны, а Буш с другой. И каждая сторона привлекает людей на свою сторону. И это то, что американцы называют битвой за сердца и умы. Это на самом деле битва между истиной и ложью, между аль-хак и батил. И это битва между маскар иман и маскар куфр. Таиб. Аллах Аз-Заваджал говорит в суре Аль-Маида. Если они считают Аллаха, его посланника и верующих своими покровителями и помощниками, то ведь поборники Аллаха непременно окажутся победителями. Так что поборники Аллаха не могут быть победителями, пока этот вопрос Аль-Валя и Аль-Бара не стал ясным. Валя к верующим. И так, чтобы резюмировать, если Аллах Аз-Заваджал хочет какой-то итог, то Аллах Аз-Заваджал создаст для этого условия. Мы упомянули три доказательства для этого правила. Буаз, и мы упомянули то, что случилось в Персии, и пример из времен Салахаддина. И мы сказали, что история повторяется. Это было во-первых. Во-вторых, то, что Аллах готовит определенные места. И в-третьих, то, что фундаментализм растет на Западе. И в-четвертых, умра должна пройти через стадии его утверждения. И я хотел бы закончить с одним хадисом. Мы все согласны, что у нас есть проблемы сейчас. Все в уме говорят, что умма страдает от проблемы, что-то не так. Но у нас различные мнения о решении. И у нас не должно быть разногласий, когда у нас есть Коран и Сунна. У нас не должно быть разногласий, когда есть Коран и Сунна. Расулиллах саллиллах говорит, «Илля тадбаяту бля'ина, бля'атима хзнаб аль-бака, ва'адрутум из-зара, ва'тракхум джихадатам саблиллах, саллаталлаху алейкум дурлла ла'янзи'у анкум хатта сурати габдина». Посланник Аллаха саллиллах сказал, когда вы вовлечетесь в сделки с процентами, и вы станете держаться за хвосты коров, и вы будете довольствоваться сельским хозяйством, и вы оставите джихад на пути Аллаха, Аллах пошлет на вас унижение. Он не удалит его с вас, пока вы не возвратитесь к вашей религии. Этот хадис приводится у Абу Дауда, и он сахар. Этот хадис говорит нам о проблеме и о ее решении. Интересная вещь в том, что проблема, которая упомянута в хадисе, некоторые мусульмане говорят сегодня, что это есть решение. И в чем же проблема? Расулиллах саллаллаху алейхи ва саллям сказал, когда вы заняты бизнесом и сельским хозяйством, и скотиной, и вы оставите джихад и сабилилла, вы будете унижены. Некоторые мусульмане говорят, что единственный способ для этой умы стать победной, это если мы последуем путем других наций, индустрии, бизнеса, торговли, тогда мы станем, как они, и станем победными. Так что если мы успешны в бизнесе, если мы успешны в фермерстве, если мы успешны в технологии, это и есть путь для умы. Расулиллах саллаллаху алейхи ва саллям говорит, что это есть проблема. Он говорит, когда вы увлечетесь в бизнес, и вы станете держаться за хвосты коров, то есть фермерством и так далее, и вы будете довольствоваться сельским хозяйством, то есть у вас кусок земли, и вы культивируете ее, и все, вам не важно, что происходит в мире вокруг вас. И оставляете джихад, тогда Аллах пошлет на вас унижение. Некоторые мусульмане говорят, что путь для умы – это дистанцироваться от терроризма и тратить время, становясь успешными в бизнесе и успешными в технологии и остальном. И так мы сможем соревноваться с остальным миром. Расулиллах саллаллаху алейхи ва саллям говорит, что это неправильно, и Аллах Аз-Заваджал унизит нас, если мы сделаем это. И потом Расулиллах саллаллаху алейхи ва саллям говорит, что нет другого пути для вас, если только вы не вернетесь к своей религии. И комментаторы хадиса говорят, что вернетесь к своей религии, значит, джихад фи сабилиллах именно. Потому что Расулиллах саллаллаху алейхи ва саллям сказал, вы оставили джихад. Тогда единственный путь, по которому вы можете вернуться к своей религии, это если вы вернетесь к джихаду фи сабилиллах. Так что джихад был уравнен с религией. Это решение для умы Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, чтобы изменить ее ситуацию. Один из салафов, и это упоминается Ибн Раджабом Аль-Ханбали, ему сказали, почему ты не обзаведешься фермой для себя и своей семьи? Он сказал, Аллах Аз-Заваджал послал меня убить фермера и забрать его ферму. Умар ибн Аль-Хаттаб Когда он услышал, что сахабы заняты культивированием очень плодородной земли, которую они завоевали как ганима, то есть Джихад Исхарилила, Иордании, он подождал до времени созревания, и потом он приказал, чтобы все фермы были сожжены. Так что сахабы пришли жаловаться. Он сказал: «Это работа Ахляль-Китаб, ваша работа, идти и сражаться в Джихаде и Сабилла, и распространять религию Аллаха Азаваджал. Поставьте фермерство людям книги, вы идите и распространяйте религию Аллаха Азаваджал. Они будут фермерами и будут кормить вас, они будут платить джизю, они будут платить харадж, потому что Расул Аллах Азаваджал сказал: «Мой риск через ваниму». Так что если риск Расул Аллах Азаваджал через ваниму, тогда это должно быть лучший риск. Лучше, чем бизнес, лучше, чем фермерство, лучше, чем все остальное. Потому что Расул Аллах сказал: «Мой риск приходит из-под моего копья». И поэтому в одном интервью с исламской армией Ирака мне спросили: «Какой у вас источник финансов?» Они сказали: «Наш источник финансов – это ганима. Но мы не против, если мусульмане дают нам свои деньги. Мы не будем попрошайками. Мы профинансируем свой джихад и сабилла из ганима». Так что решение для уммы – это джихад и сабилла. И субханла. Ирония в том, что хотя элиты бегут от него, потому что они видят, что это может быть потерей денег и жизни. Но дело в том, что когда умма сражается в джихаде и сабилла, умма становится богатой. И когда умма сражается в джихаде и сабилла, меньшее число из этой уммы умирает. Исламское государство было уникальным в истории. Оно было единственным в истории, которое не облагало налогами свое население. Почему? Потому что у него был доход от джизьи. И это приходит от джихада и сабилла. Харадж – а это налог на землю с верующих. И это также от джихада и сабилла. И также есть ванима, есть фейд. Все эти источники доходов, которые приходят с джихадом. Так что государству не надо было налагать налоги. Но сегодня из-за того, что мусульманская умма оставила джихад и сабилла, они налагают налоги. А Расул Аллах сказал, что налоги харам. Налоги в исламе харам. И тот, кто как-то связан с работой по налогам, проклят. Итак, это решение. Решение есть. Просто людям надо проснуться и прочитать этот простой хадис. И следовать за его значением. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.